Глава 21. Полгода спустя. Елена. Сегодня выдался необычный день. Артур впервые за полгода взял меня с собой в город. Правда, перед поездкой завязал глаза и заставил обещать даже не пытаться подсматривать. Что ж, я уже привыкла к его приказам и требованиям. Почти привыкла. 5 дней назад я сбила костяшки пальцев в кровь. Он снова начал запирать меня в комнате, без объяснений, игнорируя мои вопросы. А на следующий день после того, как он снова запер меня, впервые за время, проведенное со мной, он позволил себе нечто по-настоящему ужасное. Он истязал мое тело, используя разные приспособления. Ни о каком наслаждении не было и речи, одна лишь боль. Потом я спрашивала, за что, я ведь хорошо себя вела. Его ответ меня потряс. Мне просто захотелось. Теперь страх снова сопровождал меня повсюду, как верный спутник. Сволочь. Мудак. Конченый ублюдок. Нет слов, которые могли бы точно охарактеризовать этого больного человека. Так, я отвлеклась. Дорога. По моим ощущениям, мы ехали 1,5 часа, а может быть и все 2. Для меня до сих пор остается загадкой местность, в которой находится особняк Джанабаева. Такое красивое место, а я о нем даже не подозревала и не слышала. Хотя не удивлюсь, если у него там вся земля выкуплена, поэтому и людей в непосредственной близости нет. В городе мы пробыли совсем недолго, и от этого мне было грустно. А еще обещание Джанабаева. «Сегодня ровно 1,5 года, Артур», — напомнила ему. «Все верно, Лена», — усмехнулся он. «Твои родители сейчас не в городе. Точнее, мать в городе, а отец уехал в командировку на неделю. Как только он вернется, мы сразу к ним поедем. Кстати, они нас с нетерпением ждут». «Ждут?» — опешила я. «Ты что, общался с ними?» «Не я. Ты общалась», — сказал он. «Я ведь тебе рассказывал». «Ах, ну да», — скривилась я. «Подделка, которая выдает себя за меня. Любопытно было бы ее увидеть». «Ни к чему», — проговорил Артур сухо. «Кстати, ты мог бы заменить меня копией и в своей жизни», — предложил ему прекрасную идею. «Нет, Лена, тебя никто не заменит. Никто и никогда». «Твои слова звучат фатально и пугающе», — пробормотала печально, понимая, что от этого человека мне и правда никуда не деться. Сбежать не получилось бы. Охрана неуклонно следовала за нами. И сам Артур постоянно был рядом. Не отпускал ни на минуту. Даже в туалет пошел со мной. Параноик и гад. Невольно передернула плечами, вспомнив, как он причинил мне дикую боль. В городе мы посетили один из самых звездных ресторанов. Потом Артур повел меня в ювелирный дом, но блеск холодных камней совершенно не трогал. Что мне эти бриллианты, изумруды, жемчуга? Для чего они мне? Мне бы свободу получить. А потом мы вернулись назад. Не могу назвать особняк своим домом. Эта тюрьма не стала для меня домом, запружитая тут 1,5 года, как бы Джанабаев не старался. А он старался. Даже снабдил меня учебной и методической литературой, чтобы я продолжала заниматься. Записи лекций на флешке я смотрела по телевизору, и экзамены принимал сам Артур, который весьма неплохо ориентировался в моей специальности. Тогда-то он и начал эту ролевую игру — профессор и студентка. За каждый неправильный ответ он наказывал меня, но никогда не позволял себе делать мне больно. Если я сдавала экзамен на отлично, то получал награду. Моя жизнь за эти 1,5 года превратилась в череду одинаковых дней, которые утопали в пороке и грехе. Я жила как на автомате. Потеряла интерес ко всему. Меня словно выключили. Правда, когда Артур бесил меня, ко мне возвращались эмоции, в основном негативные. Когда мы вернулись, Джанабаев оставил меня одну, заперев в спальне, и не трогал до следующего дня. А я уже не дни считала, а часы до встречи с родными. Я хотела домой, в свой настоящий дом. На следующий день, за 2 часа до обеда, он ворвался ко мне в спальню с горящим взглядом, да и вообще возбужденным видом, словно что-то чудесное произошло. Я удивленно